Мне было чертовски приятно просто за ней наблюдать. Смотреть, как она пела. Сволочь. Уж я ему устрою. Я ему это так не прощу. Это собака, и он умрет. Я вырву его глаза собственными когтями. Он подохнет, да я с ним. Ну-ну, потише. Успокойся. Как это было? Карамба! В общем, так. Номер наш ты видел, да? Лина усмехнулась. Что я спрашиваю? Ты же сам в нем участвовал. Короче, знаешь, чем он заканчивается. Итак, в самом конце, когда остается последний кинжал, этот Гусано начинает размахивать руками, раскланивается, и когда уже никто ничего не ждет, именно в тот момент он его и кидает. Последний нож. Гусано, в переводе с испанского «червяк». Все с учетом этого и спланировано. Чтоб неожиданно. Только в этот раз Мигель не кланялся совсем. Он просто быстро повернулся и выпустил нож. Но я следила за ним. Следила, потому что он мне начал казаться странным с самого начала третьего выхода. Я отпрыгнула. Успела отпрыгнуть, но мне помешали рукоятки других ножей. И последний попал вот сюда. Лина дотронулась до повязки. Я так испугалась, что думала, умру. Бедный ребенок. А я-то, балбес, хорош. Ведь это из-за меня тебя чуть не убили. Но ничего. Мигель мгновенно переместился по дивану в ее сторону. Обними меня. Я хочу тебе что-то сказать. Мне не нужно было это повторять дважды. Я положил руку Лине на плечо. Мне кажется, о чем бы она меня ни попросила, дважды ей повторять не пришлось бы. Исключительно ради тебя я согласилась разыграть эту жирную крысу. И нож в меня попал тоже только благодаря тебе. По-моему, ты должен меня поцеловать. Меня, повторяю, ей ни о чем не нужно было просить дважды. Я поставил стакан на столик, обнял Лину и притянул к себе. Она поцеловала меня так, как целуются перед смертью, как будто это последнее, что ей осталось. А я...